я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. А я тебе приду, дам сосать. Что тарабанишь там? Что молчишь? Чего? Ты что, сука, ёбнутая, блядь, такая? Ты куда, блядь, звонишь, ёбаная тварь? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Сейчас, блядь, ты стёкла повыбью. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Сука, сейчас, блядь, ёбнутая тварь. Ёбанутая, сука, блядь. Сын проститутки, ебёна мать. Хуй тебе. Хуй собачий, я тебе устрою, блядь. А чё ты сделал? Ночью выбью нахуй. Приходи ко мне бухать. А ты, сука, ещё жив? А, я а, жив. Ебучая. Я ебучая, жив. Падла. Тебя босса должен наказать. Меня ты не за что убирать. А вот тебя бы там убрал бы, блядь. А можно к тебе в квартиру прийти? Сейчас я приду к тебе. Пошёл нахуй, сука. Дураков ищи где-нибудь в дурдоме. А ты меня не пустишь к себе? Пошел нахуй. Почему? Алкаш ебаный. Мы побухаем. Ебаный алкаш. Я водки возьму. Мы с тобой выпьем. Какой закуску? Жри ее сам. Нахуй ты мне сдался. Какую закуску? Ебаный. Какую закуску брать? Пошел нахуй, сука. Не, не проебешь. Кого? Не проведешь. Кого? Меня. Проведу. Поспорим. Давай поспорим. Вот я сейчас к тебе да приду. Да нахуй ты сдался, мои родственники тебя прибить хотят и правильно сделают. Слышишь, открой мне. Алло, у вас можно купить банк этот, алло? Ну-ну. Чего? Убирай. Я говорю, можно у вас туалетную бумагу купить, чтобы высрать? Пошел нахуй, сука рваный. Кусай захуй. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ой, ты хуй недоделанная, ёбаная. Я тебя приду, блядь, кислота готова. Ослепнешь нахуй. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ой, ты сейчас кислоту приготовила. Приходи, я, блядь, тебя пристану в морду. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Да пошел ты нахуй, сука рваная. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. И то, что сосать. Чего? Чего? Алло. А тебе нравится... хуй голодный, пропитание у старухи ищешь. А тебе нравится его спросили? Иди ты нахуй со своими вопросами. А его не спросили, нравится? Элис. Иди нахуй. Элис спросили, знаешь ты? Иди ты нахуй, блядь. Он тебе... Знаешь, ёбаная сила. Алло, ты Джима Моррисона знаешь, что? Алло. Иди ты нахуй. А Джима Моррисона знаешь? Иди нахуй. Знаешь его песню? Алло. Иди нахуй. When I'm dead, John. А? Иди ты, бандюга, ёбаная тварь. Come on, baby.